Глава 6. Тайный союз. Уйти с работы пораньше, как того хотелось моей любопытной натуре, не вышло. Как только последние посетители покинули ресторан, я поспешила накинуть пальто и распрощаться с друзьями. Да, почти под конец дня к нам пожаловал помощник нынешнего полицмейстера, мой друг Борис. Конечно, никто официально помощником полицмейстера его не назначал, он скорее его ассистент на время, пока Григорий Волконский ведет свое расследование. Ведь от помощи господина Марукова тот отказался, что мне шло на руку, так как я могла получать некоторые сведения куда быстрее, чем дядя. Это я так думала. На деле же пока все выходило наоборот. С Борисом мы обменялись всего парочкой фраз, договорившись завтра, в наш общий выходной, сходить на местную ярмарку и заодно спокойно поговорить. Оливия с нами идти отказалась, ссылаясь на какие-то семейные заботы. В свою скромную квартирку я входила, стаскивая одежду на ходу. Нужно было поскорее принять ванну, прочитать дядины письма, я не сомневалась, что они меня уже ждали, и отправиться на встречу к полицмейстеру. Последнее меня будоражило. Поверить не могу, что буду с ним общаться наедине, да еще и у него в квартире. Воду в ванной я подогрела с помощью магии, так быстрее. Пришлось снять с себя амулет и положить его на кровать. Окунулась несколько раз с головой в горячую воду, приятно поежившись от ее легкого обжигающего поглаживания. Натерла волосы любимым шампунем из трав, который любезно вручила мне Агата со словами «Нельзя же так с собой, даже простолюдинки и то лучше ухаживают за своими волосами». Дала пару минут себе насладиться спокойным течением времени, отстранившись от одолевающих меня мыслей. Времени у меня оставалось очень мало. Высушив волосы с помощью магии, я заплела их в привычную косу. Натянула коричневое платье, простое и неброское, но очень теплое и уютное, под которым спрятала свой амулет. Тут же бросилась к столу, где уже поджидали меня дядины письма. Их было несколько, что очень сильно меня заинтриговало. Пришлось снова снять артефакт, чтобы прочесть содержимое. Отвечать на письмо развернуто горячо любимому дядюшке не было возможности. Но ответить нужно. Мы еще давно с ним об этом условились. Только так ему будет спокойно, и он будет знать, что со мной все в порядке. Черканув пару строк, я отправила послание и вихрем понеслась на выход. Затем вернулась, потому что забыла амулет, и снова умчалась. Адрес полицмейстера я запомнила наизусть. Найдя нужный дом, а затем и дверь, я поспешила сообщить о себе. Стоит отметить, что полицмейстер, как оказалось, жил совсем рядом, всего-то на соседней улице. Дом его не сильно отличался от моего, как и расположение коридоров и квартир. Это и помогло мне добраться быстро и без происшествий. Граф, он же полицмейстер, открыл дверь почти сразу. «Доброго вечера!» «Вы вовремя. Я как раз собирался ужинать. Присоединитесь?» «И как тут отказаться? Я вроде ужинала уже, но когда это было? Да и интересно вдруг стало, каковы на вкус его блюда?» Слегка лохматая, с розовыми щеками от спешки, но ароматно пахнувшая графиня Залесская в образе обычной девушки сидела прямо передо мной в тусклой, скудно обставленной квартире. И жадно, пусть и не выдавая этого ни единым жестом, поедала обычный тушеный картофель с мясом и фасолью. Я и не думал, чем может обернуться моя поездка в Донск и какие приключения меня ждут. «Вот, попробуйте салат». Я придвинул к ней миску. Та лукаво на нее взглянула, но вслух произнесла. «Благодарю, но я не могу злоупотреблять вашим гостеприимством». «Я настаиваю. Вы так много работаете?» Хочу быть уверенным, что и хорошо питаетесь. Мои слова подействовали на девушку странным образом. Она вдруг нахмурилась и отодвинула свою тарелку, уперев руки в стол, который не ожидал такого напора и, несмотря на свою тяжесть, пошатнулся, чем встревожил Кристину. «Чем же вызвана ваша забота обо мне?» — спросила графиня, глядя прямо мне в глаза. «Не знаю почему, но на миг я растерялся. Никогда раньше никто вот так с вызовом не смотрел на меня. Ее серые, так не идущие ее лицу, глаза затягивали в свою серую гущу, напоминающую топь после зимы. Вы же помните, что являетесь главным свидетелем в очень важном деле. А значит, вы в какой-то мере моя помощница, и потому я должен о вас заботиться». Чуть наклонившись вперед, произнес я, желая успокоить девушку. Но почему-то мои же слова показались мне двусмысленными. «Хорошо, но я наелась. Если вы не против, то я бы хотела получить от вас хоть какую-нибудь информацию по нашему с вами делу. Просто не верю, что нет никаких новых данных». «Вот же любопытная какая. А я вот не верю, что все, что известно мне, еще неизвестно ей. Думаю, у госпожи Пшевич просто есть какие-либо соображения, и она хочет их высказать, не выдавая при этом себя». Я невольно усмехнулся своим же мыслям, что не укрылась от пристального внимания Кристины. «Вас что-то забавит?» «Немного». Видя, что мой ответ ее еще больше озадачил, поспешил объясниться. «Вы ведете себя как настоящий дознаватель. Не зная я, что вы работаете подавальщицей в ресторане, то решил бы, что вы тоже полицмейстер». «Просто в этом деле у меня имеются личные мотивы», — поспешила оправдаться девушка. «О, поверьте, я осведомлен в этом уже не хуже господина Марукова. Но давайте все же закончим ужин. А я, по возможности, расскажу вам о новых сведениях, которые мне удалось раздобыть». И графиня вновь вернулась к еде, с аппетитом поедая предложенный мною ранее салат. Уже чуть позже мы вели спокойную беседу, обсуждая информацию по делу о недавних убийствах. «Так жертв было 5, две из которых аристократической крови. А 10 лет назад их было столько же, но среди них была всего одна аристократка. И все они умерли при загадочных обстоятельствах. Ни следов, ни улик, ни причин смерти. Ясно только то, что к их смерти приложил руку точно человек, так как одного такого я застала самолично. Но вот он-то меня не видел». «Все верно», — поддержал я слова девушки, попутно отмечая ее сосредоточенность и погруженность в дело. Видно было, что она обдумывает каждое мое слово и, казалось, хотела что-то предложить. Ну что же. Любопытство подстегивало спросить ее об этом напрямую, но не к месту взявшееся чувство такта останавливало. «Знаете, я тут думала, как бы было хорошо, если бы всех пострадавших можно было допросить». Неожиданно вылетело из ее уст. «Увы, это невозможно», — заверил я, разделяя при этом ее досаду. «Но как же? Можно ведь вызвать дух жертвы». «Нет, это опасно. Сейчас это под строжайшим запретом». «А 10 лет назад?» «Что?» 10 лет назад это не было запрещено, и никто не вызывал духов жертв, чтобы допросить?» Я всерьез начал волноваться за свою жизнь рядом с этой особой. Что же она задумала? 10 лет назад не было такого запрета. Вы правы. Я изучал информацию по тем делам, но сведений о том, допрашивали ли духов, там нет». «А вы можете разузнать? Вдруг это решили скрыть?» С надеждой смотрела она на меня. «Вы меня заинтересовали. Конечно, я выясню все детали и обязательно поделюсь с вами», — заверил я свою гостью. «И это меня бесило. Почему я вдруг так хочу оправдать ее ожидания?» «С нетерпением буду ждать от вас информацию», — произнесла она полным надежды и веры в меня тоном, чуть подавшись вперед, как еще недавно это делал я. Затем, как бы между делом, продолжила закидывать меня вопросами. «Скажите, а все девушки были родом из Донска или проживали тут какое-то время?» «Да», — сначала начал я, но потом поправил. «То есть нет. В этот раз одна из девушек была не здешняя. До сих пор не ясно, что вообще сподвигло эту особу остановиться в Донске». «И кто же она?» «Аристократка. Таисия Кшинская». Я старался не смотреть на Кристину при этих словах, так как был уверен, что это имя и фамилия хорошо и знакомы. И, возможно, вопрос свой она задала с целью узнать у меня, почему старшая из сестер Кшинских оказалась в Донске. «Планируете ли вы уточнить причину ее пребывания в Донске?» Я поднял свой взгляд на Кристину. Та ловко орудовала приборами в расслабленной позе, расправляясь с последним кусочком мяса в своей тарелке. Глаза ее были опущены и, казалось, полностью заняты едой. Однако я ощущал, как она напряжена. «Да, обязательно выясню». И этого требовало не только дело, но и личные мотивы. Таисия Кшинская была моим давним другом. И не только моим, но и Вениамина. Очень часто мы втроем пересекались на благотворительных вечерах, куда Таю приглашали как талантливого организатора. И она пользовалась большой популярностью, несмотря на юный возраст и происхождение. Император лично рекомендовал старшую дочь графа как человека, разбирающегося в этом непростом деле. С тех пор, где бы ни потребовалась помощь бедным, Тая была там. Там же, по долгу положения, был и принц, иногда за ним следовал и я. Так и началась наша приятная и необременяющая дружба. Мы иногда обменивались письмами и в течение последних 3 лет посылали друг другу подарки на дни рождения и Новый год. Принц даже приглашал Таисию на чаепитие во дворец по случаю своего дня рождения. Тем самым он выделял ее среди прочих девушек, хоть это и оставалось тайной. Во благо, конечно, ибо Тае тогда пришлось бы несладко. Даже сам император, который всегда заглядывал к старшему сыну по случаю нахождения Таисии во дворце, нередко шутил, что та стала бы отличной женой одному из нас. А принц со всей серьезностью говорил, что женится на ней, если так и не найдет свою суженую. Я узнал о смерти Таи из той самой чертовой тонкой папки с названием «Донск». И тогда мне сразу стало понятно странное поведение императора и всеобщей тишины вокруг такого громкого дела. И неудивительно, что стоило мне появиться в этом городе, как тут же рядом нарисовался принц. Пусть он и шутил, как прежде, и вел себя вольно, с легкостью подтверждая свое звание принца повесы, присвоенное ему обществом, но в глазах его отныне поселилась бездонная пустота, вобравшая в себя всю его боль и горечь утраты, рассмотреть которую мог только тот, кто был с ним особенно близок. Я тоже не смог сразу прийти в себя. Настолько сильно шокировала меня эта новость. Даже не сразу приступил к расследованию, дал себе один день переварить информацию и осознать потерю. Все же Таисия успела стать для меня довольно близким и значимым человеком. Именно поэтому я очень хорошо понимал мотивы Кристины, ее желание найти того, кто лишил жизни ни в чем не повинной молодой девушке, к которой она успела привязаться. «Вы ее знали?» — послышался тихий голос Кристины. «Да». Голос подвел меня, и охрип. Пришлось прочистить горло. «Вы были близки?» «Что?» «Да, мы хорошо общались. Она была очень доброй и чуткой. Всегда спешила на помощь нуждающимся. Таисия, принц и я, мы были добрыми друзьями». «О, я сочувствую вам», — искренне произнесла она, и по ее участливому взгляду я понял, что она тоже была знакома с Таей, и знала о том, каким человеком та являлась. И только сейчас до меня стало доходить, что Кристина, скорее всего, уже задавала вопрос о причине появления Таисии Кшинской в Донске своему дяде. И, судя по ее лицу, получила весьма неудовлетворительный ответ, а точнее, бесполезных делу сведений. А ведь я тоже уже попытался навести справки и получил лишь крупицы информации и неподтвержденные домыслы. Что ж, одна юная, не относящаяся ни к одному типу девушек, коих доводилось мне встречать немало, сейчас осторожно подталкивала меня не просто снова навести справки о Таисии, а копнуть куда глубже. Это делало ей честь, и еще больше заставляло желать держать ее поближе и видеть почаще. Часы на стене пробили полночь, а значит, давно была пора возвращаться домой. Что я и поспешила сделать, хотя, стоит признаться, общество полицмейстера было мне приятно этим вечером. Но не буду скрывать, поначалу я сильно нервничала. Во-первых, мы были одни. Во-вторых, я не знала, раскрыл ли мою личность принц. А в-третьих, письма дяди заставили меня попереживать. Дядя написал мне, что император был доволен старшей дочерью графа Кшинского и даже полагал, что та станет, если не будущей императрицей, точно женой его двоюродного племянника, графа Волконского. Не буду врать, эта новость оказала на меня сильное впечатление. Я не то злилась, не то досадовала, не то жалела усопшую графа Волконского. Чувства и мысли мои по этому поводу смешались и не давали мне расслабиться. Только под конец вечера их влияние ослабло, и я смогла от них отгородиться. Также меня беспокоило, что, как писал дядя, точной информации о том, зачем госпоже Кшинской понадобилось остановиться в Донске, у него не было. По словам извозчика, графиня распорядилась о смене маршрута неожиданно, прямо во время поездки. Это наводило на определенную мысль. Возможно, в пути Таисия получила какую-то весть, которая и заставила ее приехать в Донск. И не просто приехать, а остановиться в частном поместье, сдаваемом для знатных особ. Что говорило о том, что графиня планировала здесь задержаться. «Мне пора», — сказала я, не глядя на графа, отодвинула стул и встала из-за стола, выискивая глазами, куда же повесили мое пальто. Убранство квартиры господина полицмейстера не сильно отличалось от моего. Разница была лишь в том, что тут еще имелся обеденный дубовый стол с двумя такими же стульями. Сразу видно, аристократ нуждался в удобстве и красоте. «Я вас провожу». Тут же поднялся тот самый аристократ и, не давая мне и слова вымолвить, подал мне пальто, попутно надевая на себя свое. Уже в дверях я не выдержала. «Я живу на соседней улице. Не стоит вам меня провожать?» «Слишком поздно. Я буду беспокоиться за вас. Хочу убедиться, что вы доберетесь невредимой», — произнес он уверенно и уже на улице продолжил. «Простите, что задержал вас настолько долго. Вам нужно завтра весь день работать, а я заставляю вас поздно ложиться». «Не стоит. У меня завтра выходной». «Вот как? Не все же свое время мне приводить в ресторане, работая на мадам Беннингсон?» Я поплотнее закуталась в свое пальто, на улице было холодно, и, кажется, собирался дождь. «И чем же вы займетесь свой выходной?» Не унимался этот мужчина. Ненормальный, одним словом. Другой на его месте из дома бы не вышел в такую-то погоду. «Собираюсь сходить на ярмарку с другом», — отвечала я, хмурясь от нежеланного внимания к своей персоне. «С Борисом Троцким?» Я цокнула. Маме бы это не понравилось. Плохая привычка для аристократки. «Да, именно с ним», — произнесла таким тоном, как бы намекая, что этот разговор начинает меня тяготить. Но меня словно не хотели понимать. «Интересно, как вы с ним смогли сдружиться? Он ведь аристократ, пусть и не очень знатного рода, но все же». «Представьте себе, бывают люди, для которых статус и положение — не главный критерий для общения». Прервала я его и ускорила шаг. Но меня быстро нагнали. «Я не хотел вас обидеть, Кристина. Просто решил напомнить об осторожности, особенно в общении с аристократами». Не унимался этот сноб. «Поверьте мне, я прекрасно знаю, как стоит вести себя с высокомерными, чванливыми людьми. О, вот мой дом. Вы можете не идти дальше. Просто постойте здесь и с расстояния проследите, как я доберусь до него. Спокойной ночи!» Оборвала я и пустилась бегом. Пробежала через дорогу, немного наискось, прямо к своему дому, и, не оглядываясь, вбежала по ступенькам, затем по коридору, к двери своей квартиры. Только когда очутилась внутри, то смогла выдохнуть, медленно присела, облокотившись на дверь. Посмотрев на свое окно, я с сожалением заметила, что оно выходило на другую улицу.